Когда лифт достиг 15 этажа, и двери отворились, я, тяжело дыша и борясь с тошнотой, выскочила наружу. Немного успокоившись, я посмотрела назад и увидела П-21 и Монинглари, которые застыли на месте. «Что?» – спросила я, непонимающе уставившись на своих друзей, которые, в свою очередь, смотрели на меня. «Нет, не на меня». Медленно я повернула голову и посмотрела на стену перед собой. На ней были темно-бордовые, наполовину облупившиеся от времени буквы, которые складывались в единственное слово – «играть». «О, конские яблоки!» Время текло медленно, как если бы я использовала ЗПС. Хронометр моего пипбака продолжал послушно отсчитывать секунды, но минуты теперь казались часами. В другой ситуации я бы сошла с ума от скуки, но сейчас каждый мой нерв был напряжен до предела. Осторожно, шаг за шагом, наша группа продвигалась вперед. Я шла первой, П-21 за мной, а Глори замыкала колонну, прикрывая наши тылы. Слово попадалось каждые несколько метров, написанное то изящным курсивом, то огромными печатными буквами. Освещение в коридорах было приглушенным и постоянно мерцало, но я уже привыкла к тусклому мерцающему свету. К чему я не могла привыкнуть, так это к сопровождающим нас повсюду тихим звукам музыки, словно где-то играла невидимая музыкальная шкатулка с чуть замедленным воспроизведением. «Тише, не шуми, уже настало время спать», — тихо запела кобылка позади нас. Не сговариваясь, мы с П-21 развернулись в сторону Монинглари. Одних наших взглядов было достаточно для того, чтобы пегаска умолкла. «Простите», — пробормотала она, — «вот только моей детской колыбельной тут не хватало. Здесь были и другие странности. Например, куклы, подвешенные посреди коридора, или плюшевые кролики, лежащие в больничных койках, закутанные с головы до ног. Хотя нет, не закутанные, связанные. Или с десяток простыней, висящих на веревках в коридоре впереди, украшенных красно-бардовыми детскими рисунками с изображением домиков, и пони, и еще пони, и огня, и дерущихся пони, и расчлененных пони. Я заметила движение меж простыней, но когда раздвинула их, то увидела лишь пустой коридор. «Да что за хрень тут творится?» – прошептала я, внезапно осознав, что скучаю по пони Джо. «Дайте мне трупы или что-то, что будет стрелять в меня хоть что-нибудь, кроме этих страшных рисунков и надписей, накаляканных темной краской». Обернувшись, я увидела, как оба моих спутника уставились на меня. «Что, она не знает?» – спросила у П-21 Глори. «Видимо, нет», – ответил жеребец, осмотревшись по сторонам. «Чего это я там не знаю?» Сглотнув, Глори указала копытом на темно-красную надпись на стене. «Бликджик, это не краска». Я закрыла глаза. «Ну зачем, зачем она это сказала?» «Да, конечно же это не краска». И заглянув в очередной пустой коридор, я выкрикнула. «Ладно, кто бы ты ни был, с этого момента ты официально признан больным психопатом. Выходи, чтобы я могла пристрелить тебя». Тут же мы услышали тихий бум, бум, бум впереди нас. Яркий красный мячик заскакал по коридору в сторону нас троих. Стоп, не мячик, для мяча эта штука была слишком неровной. Оставляя яркие мокрые следы на полу, она катилась до тех пор, пока не остановилась прямо у моих копыт. Лицо обезглавленного пони застыло в ужасной гримасе. Смех же ребенка раздался из темноты коридора. «Миленько», — промямлила я, — голова была еще свежая. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо», — повторял П-21 снова и снова, уставившись на голову. «Успокойся, это всего лишь чья-то башка», — сказала я, всеми усилиями пытаясь не предаваться панике. Тут же мы стали свидетелями того, как из только что открывшейся дверцы выехала миниатюрная металлическая пони и начала смывать кровавые следы вращающимися щетками на копытах. Отрубленную голову она просто проигнорировала. Мда, хреново ее запрограммировали. Закончив уборку, пони развернулась и укатила обратно в свою дверцу. «Обслуживающие роботы», – прошептала Монинглари, когда мы продолжили наш путь по коридору мимо пустых больничных палат. Музыкальная шкатулка продолжала наигрывать свою тихую замедленную мелодию, в то время как мы уже подошли к посту медсестры. Все там было аккуратно, все чисто прибрано, за исключением жутких непонятных предметов и связанных между собой частей тел. После стольких виденных нами разрушенных зданий, чистота этого места пугала не меньше, чем преследующая нас музыка. Я попробовала включить радио, но на всех каналах, что я обнаружила, звучала все та же мелодия из музыкальной шкатулки. Мы наткнулись на работающий терминал. «Наконец-то, возможно, здесь мы найдем инвентарную ведомость», — с облегчением произнес П-21, принимаясь за терминал. Я медленно развернула LUM, но изображение продолжало мерцать, как будто что-то здесь блокировало мой сигнал. И все же я знала, что голова не могла взяться из ниоткуда. P-21 боролся с терминалом несколько минут, в то время как музыкальная шкатулка снова и снова проигрывала свою нехитрую мелодию. Затем раздался тихий сигнал, оповещающий, что он подобрал пароль. Я взглянула через его плечо и нахмурилась, когда экран вдруг стал абсолютно чистым. «Ку-ку, я тебя вижу!» Жуткий крик, раздавшийся из терминала, ворвался в наши уши, разрывая барабанные перепонки. «Убейте меня!» – вопил кобылий голос снова и снова в промежутках между криками агонии. Я схватила P-21 зубами за гриву и оттащила прочь от терминала, а затем разнесла эту штуку, выстрелив из дробовика разрывным патроном. Вокруг воцарилась мертвая тишина, пока наши уши не пришли в норму, и в них снова не полились звуки музыкальной шкатулки. «Что, черт возьми, здесь происходит?» – прошептал P-21, оглядывая пустые коридоры. «Хочешь ствол?» – тихо спросила я. «Я начну палить без разбора», – пробормотал он в ответ. «Что ж, это звучало гораздо лучше, чем угроза непременно пристрелить меня». Мы продолжили наши поиски. «Играть?» – продолжали требовать кроваво-красные слова на стене. Желтые и красные метки так хаотично мелькали на моем LUM, что мне пришлось отключить его, пока они не свели меня с ума. Мы наткнулись на дверь с новой надписью, вырезанной на ее деревянной обшивке. «Кто не спрятался, я не виноват». Я осторожно открыла ее с помощью телекинеза, обнаруживая за ней высохший труп, свернувшийся в позе эмбриона на полу узкого бельевого шкафа. На нем был халат медсестры. На полу перед трупом была нацарапана простая эпитафия. «Я не хочу больше играть». Монинглари учащенно задышала, и P-21 начал успокаивать ее своим тихим голосом, при этом поддерживая пегаску, чтобы она не рухнула на пол. Учитывая, что она почти погибла от жажды в похожем месте, ее можно было понять. «Похоже, обыскивать труп придется мне». Шкура на нем высохла, став похожей на пергаментную бумагу, и тихо затрещала, когда я аккуратно охватила тело своей магией. Я нашла удостоверение личности, надпись на котором гласила: «Старшая медсестра Тендерхот». В нижней части карточки светился небольшой магический значок. «Что это?» Монинглари не отваживалась посмотреть в мою сторону, поэтому я левитировала карточку к ней. «Это ключ для особых дверных замков, тех, которые не могут быть вскрыты обычным путем, и требуется магия, чтобы обойти их. Надеюсь, он позволит отпереть двери, за которыми скрыты экспериментальные лечебные зелья, которые мы ищем». «Да ну нафиг, надеюсь, он хотя бы позволит нам троим выбраться отсюда». Мы поднялись на этаж выше, но без толку. Все стало еще хуже. Мы нашли разграбленные складские помещения. Холодильная камера, которую Глори назвала кровавой камерой, была пуста. От пола до потолка она была завалена емкостями из-под лечебных зелий. Мы нашли, как мне показалось, какого-то пони из коллегиума с содранной кожей и утыканного с ног до головы использованными шприцами. Над ним была надпись «Мистер Иголка, твой друг». Мне очень хотелось познакомить кое-кого с мисс Дробовик. В холле мы обнаружили ящик, большой металлический куб, на каждой грани которого было нарисовано по маленькому розовому сердечку. Не знаю почему, но я почувствовала странную тягу к этому ящику. Оглянувшись на остальных, я потянулась к нему своей магией и начала вращать небольшую ручку, которая торчала сбоку. Из ящика полилась удивительно знакомая мелодия. Я сразу поняла, что сейчас должно произойти, но была уже не в силах остановиться. Со звонким пау откинулась верхняя часть ящика, и оттуда наружу выскочил пони. Хотя, нет, половина пони. Он закачался вперед-назад на металлической пружине, скрестив перед собой передние ноги, словно пытаясь обнять самого себя. Облезлые крылья трепыхались за его спиной. «Пегас?» — в ужасе ахнула Глори. «Чокнутый ублюсток?» «Нет, не такой уж чокнутый. Бежим!» — закричала я, хватая P-21 и своей магией подбрасывая Глори вверх, после чего со всех ног помчалась по холлу. Через несколько секунд бомба, спрятанная в ящике, взорвалась, и мы трое повалились друг на друга. «Как ты узнала?» — в шоке пробормотал P-21. Кровь капала у него из носа. Что может быть страшнее жуткого трупа? Жуткий труп, который вначале напугает, потом даст время отдышаться, а после попытается взорвать нас. Даже не знаю, что меня больше беспокоит. То, что кто-то придумал такую ловушку, или то, что ты додумалась до того же, сказал P-21, как всегда сухо улыбаясь. Я поднялась и осторожно поскакала обратно к ящику, не зная, как все это принять. Я сомневалась, что там была еще одна бомба. Это было бы уже далеко не так весело. Более эффективно, это факт. Но тот, кто делал все это, не планировал просто убить нас. Не в этом была его цель. Я обнаружила туловище и голову Пегаса. Он из анклава. Быстро взглянув на тело, Глори вздрогнула и отвела глаза, но затем посмотрела снова, слегка нахмурившись. «Я», Глори судорожно сглотнула и подошла поближе. «Я думаю, что да, он совсем высох, возможно, он мертв уже с месяц или около того, но мы никогда не планировали исследовать местность рядом с этой клиникой, только рядом с гнездами рейдеров. Так этот парень не из добровольческого корпуса? Нет, наверное, он из охраны», тихо ответила она. «Вот так сюрприз». Я посмотрела вперед с угрюмым видом. «Надеюсь, то, что мы ищем, действительно стоит всего этого. У меня сейчас такое настроение, что я готова пристрелить кого-нибудь». В дальнейшем ситуация особо не улучшилась. Скорее наоборот. Мы наткнулись на чаепитие четырех высохших до костей пони, чьи копыта были прибиты к столу, на котором возвышался окаменевший торт. Их головы украшали праздничные колпаки. Еще один несчастный был одет в детскую балетную пачку и распят на перевернутом столе. От того, что могло ожидать меня за следующим углом, уже бросало в дрожь. Тем не менее, остановиться я уже не могла. Музыка продолжала играть, и за ее звучанием я едва могла расслышать, как где-то поблизости что-то движется. Но вот мы оказались в ординаторской. Здесь все просто сияло чистотой, которую я сразу же начала ненавидеть. Мне страшно захотелось увидеть хоть какой-нибудь признак того, что здесь когда-то жили и работали пони. Обертку от конфеты, жестяную банку, бутылку из-под содовой, оставленную кем-нибудь на полке. Меня уже начинало тошнить от обоев в стиле «Лесная чаща» и застывших бабочек и птичек. А, ну и, конечно же, от причудливых пострупов. Я уже просто жаждала вновь оказаться среди скучных серых стен стойла 9-9. Воспользовавшись запасами наших монет, я обчистила автоматы с содовой, поделившись с каждым хотя бы одной монеткой. В целом, все, что могло представлять из себя какой-нибудь личный предмет, отсутствовало. Правда, я нашла газетную вырезку, вывешенную на доске объявлений. Она была такой пожелтевшей и хрупкой, что я побоялась брать ее своей магией, чтобы прочесть. Начало статьи было не разобрать, но остальная часть гласила примерно следующее. Интошу не хватило полутора часов, чтобы дожить до помощи Министерства мира, после покушения на принцессу Селестию у разбитого копыта. Тысячи солдат и неисчислимое количество гражданских переносят невыносимые страдания, в ожидании медицинской помощи. Сегодня Министерство мира, работая сообща с Министерством тайных наук и Министерством военных технологий, разработала способы сохранения раненых и больных пони до того момента, когда они смогут получить помощь. Министерство мира хочет поблагодарить Департамент внутриминистерских дел. Без их неустанной работы по сбору идей со всей Эквестрии, мы бы никогда не закончили постройку этого нового комплекса. И множество молодых жизней оказались бы обречены на жалкое существование или безвременно оборвались. Они – свидетельство того, что должно быть сделано, чтобы поставить точку в этой ужасающей войне и открыть новую главу в истории Эквестрии. Флаттерши. Способы сохранения раненых и больных. «Вот оно», — сказала я с возбуждением. «Если Сплиндит сможет доставить сюда своего отца, то он сможет сохранить его живым до той поры, когда Коллегиум создаст лекарство. Да, обожаю, когда все несостыковки в плане состыковываются». «Бликджик», — мягко сказала Монинглари. Я посмотрела на нее и затем, следуя за ее взглядом, заметила белого резного кролика, грозно смотрящего на нас из дальнего угла комнаты. Вдруг раздалось едва слышимое жужжание, и я разглядела в глазу кролика медленно фокусирующуюся камеру. «Мы должны идти дальше», — тихо сказала я, выводя своих спутников из комнаты для сотрудников обратно в пустой коридор. Как только мы вошли в него, дверь за нашей спиной с громким щелчком закрылась. «Опаньки, а вот это уже плохо». Внезапно весь свет погас, и помещение погрузилось во мрак. В конце коридора тут же зажглась красная лампочка. Что за шут, я уже собралась задать вопрос, делая шаг вперед, но лучевая пушка, выехавшая из-под потолка, прервала мою фразу, выстрелив мне в грудь. Неожиданно для всех, красный свет сменился зеленым, и в коридоре позади заскрежетало что-то металлическое, медленно приближаясь к нам. Я пальнула наугад в сторону шума, но выстрел лишь осветил что-то большущее и окровавленное. Свет сменился с зеленого на красный, и тут же мы четверо перестали двигаться. «Богини милосердные, это же игра! Зеленый свет, бегите!» — выпалил я, хватая П-21 телекинезом и таща вперед вместе с собой, в то время как машина тащилась позади нас. «Красный свет, замрите!» — скомандовал я, и все послушались. «Раз, два, три, четыре!» «Зеленый свет!» Мы бежали так быстро, как могли, но металлическое нечто все приближалось. Красный свет, замерли. Зеленый свет, побежали. Красный свет, зеленый свет, красный свет. Монинглари случайно сделала полшага и тут же закричала. Лучевая турель на потолке выстрелила ей в ногу. Во время этой паузы я почувствовала тихое, щекочущее спину дыхание преследователя. Я просто следила за лампочкой, пока вытаскивала магией маленький диск из сидельной сумки, устанавливала под собой и готовилась телекинезом нажать кнопку на ней. Зеленый свет. Не теряя ни секунды, я вдавила до упора кнопку на осколочной мине и потащила П-21 в сторону выхода, видневшегося позади зеленой лампочки. Мина тут же пискнула, и мгновением спустя осколки разорвавшегося снаряда ударились об металл с характерным звуком понг. 3 метра, 2, 1. Я выскочила через дверной проем и сразу же вытолкнула за собой П-21, но Монинглари отстала от нас на несколько шагов. Красный свет. В кроваво-красном свете лампочки я смутно различала оскалившееся всеми своими металлическими клыками нечто, прямо задрожащей, застывшей в ужасе пегаской. И тут на наших глазах дверь закрылась. «Глари! Нет, Глари!» — заорала я, выпустив несколько зарядов дроби в дверь. «Ни царапинки!» Я начала бить по двери прикладом дробовика, а после и копытами. «Что вы, блядь, хотите, твари ебанутые? Что? Чтааа!» — закричала я, рыдая, в сторону коридора, слыша лишь собственное эхо. Очередная кровавая надпись «Играть» на стене стала ответом на мой вопрос. «Хочешь пойти с нами?» Я убила Скудл своим невежеством, а теперь из-за моей некомпетентности погибла Глари. Как я посмела выскочить из коридора ловушки, не убедившись, что она вышла первой? Видела же, как пегаски в ногу попали лучом. Должна была понять, что от этого она будет бежать медленнее. Я уселась спиной к двери, стуча в нее головой и бережно удерживая свой дробовик в копытах. «Вставай, нам надо идти», — еле слышно пробормотал мой спутник. Я телекинезом подняла свой дробовик и направила в сторону его рта, спусковым крючком вперед. «Ты что творишь?» — запнулся шокированный П-21, пытаясь отпихнуть пушку в сторону. «Ты говорил, что, если из-за моей глупости умрет еще один пони, то ты прикончишь меня», — прошептала я, уставившись на свои копыта. «Пришло время сдержать обещание. Бликджик, я не собираюсь убивать тебя. Это была не твоя вина. Я лидер нашей группы. Чья это вина, если не моя? Того психопата, что стоит за всем этим», — ответил жеребец. Я не двигалась, все пытаясь всучить ему свое оружие. От его притворной мужественности не осталось и следа, а на лице появилось выражение страха. «Бликджик, я не смогу сделать это без тебя», — сказал он тихо, усевшись передо мною. «Либо я некомпетентна, либо проклята. В любом случае без меня тебе будет лучше», — снова зашептала я. «Это он и есть тот момент, когда пустошь ломает тебя. Я не знаю, что делать, и из-за меня умирают пони, которые этого не заслуживают». П-21 вздохнул, схватив дробовик копытами. «Я тоже не знаю, что делать. Если бы тут не было терминала или замка, то я вполне мог бы вернуться назад в 9-9. Потому что прямо сейчас я так напуган, что уверен лишь в одном. Я тут помру, и смерть моя будет ужасна. Я, не ты, Бликджик. Я, может быть, и умнее, но ты намного смелее меня». От этих слов было нестерпимо больно, но что я могла поделать? Бросить все и умереть? Этот вариант был самым простым. Самым простым и самым презренным. Еще можно было дать волю ярости и мочить. Этот вариант сейчас выглядел самым правильным. Моя кровожадная половина на него просто молилась. Прикончить коллегиум, ободрать их трупы подчистую, прикончить сообщество и повторить процесс. Прикончить, обобрать и забыть обо всем. Это был более захватывающий вид самоубийства. Ты идешь вперед, несмотря ни на что, зная, что этого все равно будет недостаточно. Ты тратишь каждую секунду своей жизни, пытаясь все исправить, зная, что все равно не сумеешь. Медленно я изменила направление заклинания и поднесла дробовик к себе. Я вскочила со своего места. На мне еще рано было ставить точку. Несмотря ни на что, Даже несмотря на то, что я была глупой пони, план уже начал формироваться в моем скудном мозгу. Хуже того, я уже предвкушала его. П-21, в скрытности я тебе не ровня. Ты разбираешься в терминалах, умеешь вскрывать замки и попадать туда, куда тебе нужно. Где-то здесь должно быть что-то вроде комнаты управления. Тебе придется туда проникнуть и вырубить все нахрен, сказала я ему, протягивая ключ-карту. Ты собираешься разделиться, Блик-Джик, ты ведь понимаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет, решительно заявил жеребец. Это единственный план, пришедший мне в голову. Вместе, мы, крупная цель, а в одиночку тебе, может и удастся отключить этого психопата. Я в это время буду изображать большую, глупую пони и отвлекать его внимание на себя, сказала я, улыбаясь, и пытаясь сохранить улыбку, добавила. Быть может, ты отыщешь Глори. Ты вправду думаешь, что она еще жива? Нет, конечно. Я не собираюсь терять надежду так скоро. Последние остатки надежды я потеряла секунд 10 назад. Просто делай то, что у тебя получается лучше всего, а роль приманки оставь для глупой пони. Ты не глупая, Блик-Джик, тихо сказал он в ответ и, заметив мою вопросительно выгнутую бровь, замялся. Ну, да, ладно, удачи тебе. Зарядив патроны в барабан дробовика, я крутанула его и побежала в противоположном направлении. В моей памяти всплыла и заиграла одна старая мелодия из прошлого. Я начала подпевать вслух и тут же улыбнулась. Может, это и было невероятно глупой идеей, но это была одна из тех вещей, в которых я хороша. Копытом от себя потом к себе прижми копытом от себя, и немного потряси, запела я, устав от музыки, игравшей на заднем плане. Ладно, это было больше похоже на выкрикивание, чем на пение. Танцуем пони, поки мы среди большой толпы. Вот что песенка говорит. Мое лицо расплылось в улыбке, когда, прервавшись, я услышала, как песня в невидимой музыкальной шкатулке остановилась, а затем сменилась мелодией моей польки. Вот так, больной психопат, обрати свое внимание на сумасшедшую кобылу с дробовиком, из ружья пальни вперед, и сразу же назад, крикнула я, выстрелив в очередного кролика с камерой, из ружья пальни вперед, чтобы все вокруг взорвать, танцуем пони-паки, скрываясь от маньяка, вот, что скажу вам я, беги, стреляй и еще раз стреляй, если из-под потолка выйдет турель, уничтожь ее раньше, чем она пристрелит тебя, ни о чем не думай. Не дай этому психопату разделаться с тобой, не дай ему запугать тебя. Выстрел жеребенок. Я замерла на месте и музыка тут же оборвалась, как ножом обрезанная. Кобылка в странном розовом платьишке стояла в дверном проеме прямо передо мной. На шкурке лавандового цвета был виден шрам, идущий вдоль ее бока и скрывающийся за розовой гривой, лежащий поверх глаз кобылки. Лицо жеребенка застыло в нелепой улыбке, похожей на те, что пришивают куклам. «Блик-Джик, стреляй! Поиграем!» – прошептала она, не двигая своими губами. «Стреляй уже в нее! Тебе нравится мое платье?» – сказала кобылка, медленно наклонив голову в мою сторону. «Стреляй, стреляй, стреляй!» Ее грива упала на бок, открывая моему взору две красных лампочки за место глаз. Ее улыбка не была похожа на пришитую, она была пришита на самом деле. «Я хочу стать единорогом!» – прошипела она. Паривший рядом дробовик затрясся, потому что я направила всю свою магию на борьбу с этим непонятно чем впереди меня. «Можно я стану тобой?» Вдруг два металлических щупа изнутри разорвали плечи кобылки, и один из них, с острым как бритва скальпелем на конце, попытался полоснуть меня по лицу, но я сумел отразить удар пикбаком. Дробовик выстрелил, посылая заряд дроби в морду жеребенку. Ее лавандовая шкурка слетела как тряпка, предоставив моему взору одного из обслуживающих роботов, с дымящейся головой и сшитым из заплаток подобием кожи. Я пальнула второй раз, и робот затрещал, прежде чем завалиться на бок. «Осалила!» — закричала я на упавшую штуковину. «Ты водишь!» «Мы водим!» — зашептали голоса в коридоре. «Мы водим!» В тусклом свете я разглядела пару красных глаз, уставившихся на меня. «Две пары! Четыре! Да фига! Играем!» Прошептали они все в восторге. «Ладно, их внимание я точно привлекла, а теперь пора валить. Поймайте меня, если сможете», — выпалила я, смеясь и убегая так быстро, как только могла. Я понятия не имела, удалось ли мне убежать от этих тварей, или им просто стало скучно, или же они затевали новые игры. Я поднялась на следующий этаж, где не было никаких палат. На этом этаже располагалось хирургическое отделение. Мерцающие лампы то освещали пространство вокруг, то снова погружали его в темноту, что пугало меня до чертиков. Снова послышалась музыка, на этот раз веселая мелодия про уборку зимы. Слышать ее было не только жутко, она, к тому же, заглушала тот слабый шум, который чудовища издавали при перемещении. Я забралась в какой-то офис. Было очень приятно обнаружить, что тамошний сейф был вскрыт, а терминал взломан. По крайней мере, П-21 был где-то неподалеку. В сейфе было несколько лечебных зелий и золотых монет. Я подошла к столу и положила дробовик перед собой. У специальных патронов был один недостаток, который раньше был не так заметен. От них оружие изнашивалось с бешеной скоростью. Мне совершенно не хотелось испытывать судьбу и стрелять из дробовика без особой необходимости, только после капитального ремонта. Так что у меня оставался только пистолет с метеостанцией «Причуда», которую было нечем заряжать. Я осторожно выложила пистолет и зарядила его синими спарк-патронами вперемешку с обычными свинцовыми. Кабинет был сверху донизу завален мусором. Правда, было ли это делом рук вандалов или просто следствием неряшливости владельца, я сказать не могла. Верхушки бумажных стопок едва ли не доставали до моего рога. С кривой улыбкой на лице я взяла с одной из стопок папку. «Маригольд, П. Г. Медицинское освидетельствование. Отклонено». Только у Министерства мира могла быть печать для отказов с нахмуренным кроликом. Там наверху была еще одна печать в розовых тонах с бабочками. «Освобождение компании от ответственности. Подтверждено. Везет же тебе, Маригольд. Мне бы твоя удача сейчас пригодилась», — сказала я, перевернув пару страниц и заметив фотографию голубой единорожки со светлыми очками, стоящей на фоне какого-то подобия ракеты. Не было сомнения в том, что, если бы за мной по пятам не шли монстры, мне было бы еще скучнее. Поэтому я закинула папку обратно на верхушку стопки, которая решила незамедлительно повалиться на бок с шелестящим звуком. «Супер», — пробормотала я, протирая глаза и надеясь, что П-21 сумеет найти способ остановить всю эту фигню. Я точно была недостаточно умна для этого. Я заметила, что в терминале есть звуковой файл и, включив воспроизведение, принялась заряжать обоймы. А почему бы и нет? По крайней мере, будет чем заняться. Запись 1. Теперь этот комплекс под нашим контролем. Все файлы из базы данных были повреждены или стерты. Нужно добраться до центрального компьютера, если мы хотим найти что-нибудь стоящее. Слава Селестии, это здание не повреждено, а то потребовалась бы целая вечность, чтобы добраться до крыши. Вероятно, мы переведем всю команду биомедиков сюда, раз уж тут безопасно. Я никогда не видел так много медицинских препаратов в одном месте. Ничего особенного, но теперь у нас есть лечебные зелья в запасе. Запись 2. Нашли комнату стазиса и главный компьютер. Десятки камер все еще работают. Меня они не беспокоят, так что пусть спят себе дальше. Какая-то дура перерезала питание главного компьютера ТЗЗЗЗ скальпелем и получила удар током. Будет несложно починить. Как только все подключим, поднимем сюда биомедиков. Я остановилась и посмотрела на картины, косо висящие на стене. Флаттерши выглядела немного напуганной на сцене в каком-то странном платье. Но богини, она выглядела очаровательно. Желтая кобыла застенчиво улыбалась, стоя рядом с фиолетовой единорожкой с розовой полосой на гриве и оранжевой светловолосой пони в ковбойской шляпе. Строящееся здание на картине, скорее всего, было медицинским центром Флаттершей. Запись 3. Все восстановлено и работает. Осталось исправить несколько неполадок. Надо вырубить звуковую систему. Эта музыкальная шкатулка уже сводит меня с ума. И вот это они слушали 200 лет назад БЗЗЗЗ. Запись 4. Брайтхуф и Скай Спаркл в самоволке. Наверное, опять ебутся где-нибудь в комнате для персонала. В коридоре продолжают появляться игрушки. Кажется, солдаты начинают беспокоиться. Нужно организовать какие-то ТЗЗЗЗ, должно быть в порядке. Команда биомедиков нашла КЗЗЗЗ опытный образец, конечно, но это воздействие почти на уровне мегазаклинания. Практически лекарство от смерти. Глядя в экран компьютера, я заметила маленькую бумажную записку. «Умоляю, не спрашивай об этой процедуре снова, РХ. У нас был только один успешный случай. Я больше не буду рисковать детьми. Я не могу. Прости, Ф». Запись ББЗЗЗ. Кто-то расчленил их, снял кожу живьем, расставил их подобно экспонатам в музее. Это должен быть Морнка КЗЗЗ или Найкта ТЗЗЗ. Найти их, арестовать, и пусть командование решает, кого их них расстрелять. К черту, я сам пристрелю их, избавлю команду от неприятностей. ТТЗЗЗЗ доступ на крышу заблокирован. К Команда биомедиков просто исчезла. Он как-то добрался до них. Единственный, кто еще не отчитался. Он каким-то образом перехватил управление ККЗЗЗЗ. Черт, я устал от этих игр. Как смог кто-то из моей команды взломать это? ТТЗЗЗЗ, надоело играть. Я закончила заряжать последние барабаны, обойму для дробовика и пистолета. Импульсные патроны в конце, экспансивные и обычные, в начале. Из записи раздался жуткий вопль, но я не испугалась, не подпрыгнула на месте и не разнесла этот терминал на куски. Какое-то время я сидела и слушала крик, затем просто протянула копыто и выключила его. Зарядив обойму и передернув затвор пистолета, я вышла в коридор, огляделась по сторонам, а затем изо всех сил закричала: «Пора поиграть!» Сперва это был шепот, который постепенно перерос в бормотание, а затем и вовсе в рев. Я не хотела убегать, но нужно было, куда угодно, главное не стоять на месте. И я рванула со всех ног, бережно левитируя оружие перед собой и стреляя в любую тень, что встречалась мне на пути. Роботы взрывались снопами искры, упав на пол, принимались нелепо дергаться, разрывая тем самым нашитую на них плоть. «Плохая пони!» — кричали они, когда я, используя ЗПС, проскакивала между ними, задерживаясь на мгновение лишь для того, чтобы разбить голову очередному маленькому железному уродцу и убедиться, что он уже не встанет вновь. «Да, я плохая, очень плохая пони, и я собираюсь отшлепать тебя!» — яростно завопила я. Меня позабавило, как некоторые из них развернулись и заковыляли прочь. «Да, точно! Кое-кого пора отшлепать!» — кричала я, преследуя их. «Плохая пони!» — раздался низкий голос в дверном проеме позади меня. Я обернулась и уставилась на огромного тяжелого робота, обвешанного кусками плоти. «Время вышло!» — решительно сказал он и с поразительной ловкостью запустил в меня сияющий белый стеклянный шар, граната или что-то в этом роде. Я попыталась дотянуться до него своей магией, отшвырнуть назад в робота, но... «Что, черт возьми, происходит? Почему я не могу пошевелиться? Почему не могу вымолвить ни слова? Почему не могу закричать?» Вместо этого я просто лежала на диване и читала газету о продолжавшихся протестных выступлениях по поводу покушения на утесе разбитое копыто. Было ощущение, что я каким-то непостижимым образом влезла в шкуру этой странной кобылы, расположившейся на диване. Единственным смутно знакомым ощущением был вес питбака, надетого на ее ногу, но он был незнакомой мне конструкцией, абсолютно не похожей на мой собственный. Белая кобыла с сидеющей розовой гривой стояла позади стола в неповрежденной версии офиса, в котором я только что находилась. На ней был белый халат, накинутый на плечи и передние ноги и не скрывающий яркий красный крест у нее на боку. Она нервно играла карандашами на своем столе, перекатывая их туда-сюда. Я подняла на нее свой взгляд. «Успокойтесь, доктор Ридхарт». «Успокоиться? Как я могу успокоиться, Гранат? Она едет сюда», — кобыла постучала копытами по столу. «В конце концов, это ее госпиталь», — сказала Гранат, и я почувствовала, что она улыбается. Ридхарт, нахмурившись, вздохнула. «Все равно, не могу поверить, что Чирили из-за этого пошла прямо к кобыле министерства. Я думала, все разногласия были улажены. Как она могла поднять этот вопрос сейчас? Меня больше впечатляет тот факт, что кобыла министерства прибывает сюда лично, чтобы выслушать ее возражения. Добиться аудиенции у Эппл-Джек или Рарити иной раз занимает несколько дней. А про Рейнбоу-Деш или Твайлайт можно вообще забыть», — вздохнула пони, которой я была, и сложила газету, продемонстрировав сверкающие красные копыта, переливающиеся от педикюра. «Они почти недоступны, даже для ДВД. Дела настолько плохи, я ни о чем таком не слышала», — озабоченно произнесла Ридхарт. Моя хозяйка пренебрежительно махнула своим сверкающим копытом. «О, нет, я бы не сказала, что дела плохи. Просто сейчас напряженный момент. Все было бы намного проще, если бы мы могли просто расформировать Министерство Крутости и передать то, чем оно занимается, Министерству военных технологий, но Луна даже слышать об этом не хочет». Затем открылась дверь, впуская фиолетовую кобылу с кьюти-маркой в виде улыбающихся цветов на боку. У нее были морщинки вокруг глаз и совершенно седые волосы. Две кобылы посмотрели друг на друга с явной неприязнью, и все же я могла сказать, что когда-то между ними были дружеские отношения. Никто не станет демонстрировать такого явного сожаления, если он не потерял что-то дорогое. «Чирили, так приятно видеть тебя снова. Как дела в бюро образования?» — спросила моя хозяйка, поднимаясь и заключая ее в любезные объятия. Чирили явно почувствовала облегчение от того, что с ней заговорили. Дела идут хорошо так же, как и везде, я полагаю. Спасибо тебе за то, что работаешь с Министерством стиля для нас, Гранат. Иногда кажется, что мы постоянно отодвигаемся назад в очереди. Если бы не твоя помощь, мы, возможно, никогда не получили бы требуемые материалы, сказала Чирили, а затем нахмурилась. Но, все же, не могла бы ты сказать им, что школы Министерства мира больше не нуждаются в их новаторских учебниках по истории. Я нашла там текст, рассказывающий, что древние зебры пили кровь и практиковали ритуальные жертвоприношения пони. Ах, да, иногда Министерство стиля проявляет излишнюю изобретательность при составлении книг. Я не имела ни малейшего понятия, о чем шла речь. Если зебры не пили кровь, зачем говорить, что они делали это? Раз уж я не могла сойти с этого аттракциона, думаю, имеет смысл обращать внимание на все детали. Дверь открылась, и все разговоры стихли. Я уже видела ее воплощение в бронзе. Теперь же я видела ее во плоти. Желтая пегаска была меньше, и в ней не было столько драматизма, сколько в ее скульптурном двойнике, но, глядя на нее, я не могла налюбоваться на ее красоту и грацию. Казалось, что пегаска излучает какую-то ауру доброты. Она поприветствовала каждую пони по имени, пожала им копыта и заговорила искренне и с интересом. От одного лишь прикосновения к ее копыту у меня на душе стало намного приятнее, а ведь на самом деле он коснулась совсем не меня. Когда все уселись в круг, Редхард заговорила с пурпурной кобылой. «Я знаю, ты другого мнения на этот счет, Чирили, но мы все равно уже используем эти устройства. Редхард, мы пока не должны их использовать. Мы даже не знаем, какие заклинания в них используются», сказав это, Чирили мельком посмотрела на меня. «Мы понятия не имеем, какими будут их долгосрочные эффекты». Она повернулась к Флаттершей. «Нужно прекратить их использовать до тех пор, пока мы не убедимся, что они безопасны. Я понимаю, что ты расстроена, Чирили, но мы 3 месяца испытывали их без каких-либо побочных эффектов, кроме нескольких жалоб на скуку. Тон зрелой кобылы напомнил мне мамин, когда та говорила «доверься мне». Вы испытывали их на животных и взрослых, а здесь дети, Флаттершей. 3 месяца заточения в собственном теле может быть терпимо для взрослого, который понимает, что происходит, но что насчет ребенка? Дети хотят и бегать, играть, и общаться. Нельзя просто взять и запереть их на целые недели. Это жестоко, Флаттершей. Флаттершей заговорила мягким тихим голосом. Ты считаешь, я должна позволить детям умереть, имея при этом средства сохранить им жизнь до тех пор, пока мы не сможем их вылечить? Тут я поняла, что спор Чирили проигран. Чирили замолчала ненадолго, а затем простонала. Нет, но, Флаттершей, скажи, что я должна позволить детям умереть, и я прекращу использование капсулы и начну цикл долгосрочного тестирования. Минимум год, сказала Флаттершей тем же спокойным, рассудительным голосом. Нужно было иметь поистине каменное сердце, чтобы такое сказать. Флаттершей, я не хочу, чтобы умер хоть один же ребенок или кобылка. Ты прекрасно это знаешь. Но я знаю детей, и я знаю, что это не решение. Я тоже знаю детей. Нет, Флаттершей, ты любишь детей, но ты их не знаешь. У тебя их даже не было никогда. Чирили запнулась, услышав легкий вздох Редхард. Повисло неловкое молчание. Я сожалею. Флаттершей закрыла глаза, словно борясь с болью внутри себя. Чирили выглядела напуганной собственными словами, но сказанного было не вернуть. Снова молчание. Затем Флаттершей тихо сказала. «Я тоже. Извини, Чирили, но я не могу откладывать использование того, что может помочь». Она поднялась. «Прошу прощения. Проклятие, зачем я это сказала?» – спросила Чирили, всхлипывая. Я вновь увидела тень былой дружбы между Чирили и Редхард, когда последняя отошла, взяла коробку салфеток и протянула другой кобыле. Та взяла ее и высморкалась. «Не переживай, Чирили, мы же не оставляем детей совсем одних. С ними постоянно будет общаться персонал, я, их семьи и учителя. Их не бросит», — заверила ее Редхард. «Большую часть времени они даже не будут в сознании. Мы можем давать им успокоительное, и они будут спать и видеть сладкие сны, до тех пор, когда их можно будет разбудить. Прелестные маленькие сони. Вот этого я и боюсь. Дети не остаются детьми навсегда. Они всегда становятся чем-то другим», сказав это, пурпурная кобылка встала и вышла из комнаты. Редхард покачала головой. «Сожалею, что тебе пришлось это наблюдать». Белая кобылка убрала салфетки и посмотрела на меня. «Она учительница, и хорошая. Думаю, она была бы счастливее, если бы оставалась учительницей, а не занималась школами в министерстве. Гранат кивнула. Я ценю ее озабоченность. И я рада, что она не нашла отчета по степенному развитию субъектов привыкания к успокоительному. Хотя, 20 лет – достаточно долгий срок. Мы же не собираемся столетиями держать их в стазисе. Все же она была права насчет того, что существует некоторая путаница относительно используемых заклинаний. Кое-кто из медицинского персонала выражает обеспокоенность. Существует докладная министерства стиля об этих заклинаниях, но она не может быть верной. О, я уверена, что это просто какая-то ошибка, Ридхард. Порой мы не можем с уверенностью сказать, что там создают в Министерстве технологий, и что там исходит от Министерства магии. Мы просто делаем все, что от нас зависит. И, тем не менее, мы счастливы видеть подвижки Министерства мира с этим комплексом. Я постараюсь раздобыть для тебя больше информации по делу. Спасибо, Гранат. Я ценю это. Не стоит беспокойства. И еще, должна предупредить, что представители Рабронка прибудут, чтобы подключить обслуживающих роботов к мейнфрейму. Как только их управляющая система возьмет ботов под контроль, вашим медсестрам больше не нужно будет заботиться о поддержании порядка. Я вернулась в свое тело и сразу же закричала от боли, пронзившей меня от самой промежности до грудной клетки. Я лежала на операционном столе и билась ногами об ограничители. Надо мной на белом кронштейне был подвешен паукоподобный робот. Маленькие ножницы медленно клацали, вскрывая мой живот, в то время как я, крича от боли, боролась с ограничителями. «Ебаные ублюдки!» Прошипела я сквозь сжатые зубы, когда слюна потекла вниз по моему подбородку. «Плохая пони, сквернословящая пони!» Она сказала плохие слова. Нечленораздельно говорили уродцы вокруг меня со сшитой из лоскутов шкуркой, пока ножницы продолжали клацать. Ей нужно обо всем подумать. Ее нужно наказать. «Плохая пони!» А дети продолжали спать. По всему периметру комнаты стояли капсулы с внутренней обивкой и смотровыми окошками. Мое положение позволило насчитать порядка 40 таких штук. И во всех капсулах были же ребята. У одних не хватало ног и глаз. Другие выглядели так, будто их сожгли, а то и хуже. Были среди них и нетронутые, так что мне лишь оставалось гадать, страдали ли они от каких-либо внутренних повреждений или же были больны. Все же ребята лежали неподвижно и могли с тем же успехом уже быть мертвыми. Каждая капсула имела маленький экранчик с какой-то абракадаброй вместо надписи, понять которую мой скудный мозг был не в состоянии. Все кабели вели к цилиндрическому выступу, увешанному целой кучей терминалов, а из самого выступа шел всего один толстый кабель, уходящий в пол. Почерневшие места на проводе толщиной с копыта указывали на то, что его неоднократно латали. Я пыталась не кричать, но сдерживаться я уже просто не могла. Тем не менее, это помогало сконцентрироваться. «Чего вам надо?» – завопила я, полностью фокусируя мою магию на ножницах и отталкивая руку подальше от себя, тем самым останавливая дальнейшее увеличение уже, как минимум, 30-сантиметрового разреза. «Маму, играть, умереть, жить, плакать, обняться, крови, маму, радости, печеньку, трахнуться, папу, мучить, кожу, маму, игрушки, куклу, песика, день варенья, наружу, домой, умереть, убить, костюм, спать, калечить, наружу, играть, умереть». Начали монотонно твердить роботы вокруг меня. «Мы же не собираемся столетиями держать их в стазисе», — так сказала Гранат. «А что, если их все-таки оставили? За сколько лет у них выработался иммунитет к успокоительным? Как долго после этого горстка выживших могла поддерживать детей? Как быстро они сошли с ума и захотели еще более кровавых и жестоких игр? Кто-то, наверное, Ридхард, порвал связь между ремонтными ботами и главным мейнфреймом. Они сидели тут одни, совершенно замкнутые. Они не могли спать, не могли даже покончить с собой. Потом сюда прибыл анклав и восстановил связь. Дети продолжили свои игры, отточенные десятилетиями заточения наедине с самими собой, и мне предстояло стать следующей. Я толкнула медицинского робота телекинезом, сжав зубы так сильно, что послышался хруст. Этого не хватило. Трехпалая рука зашла в меня и вытащила серовато-розовые кишки наружу, как будто толстую лапшу. Я не закричала. Я чуть не задохнулась из-за рвотного позыва, который ощутила, наблюдая, как мои кишки дюйм за дюймом выходят наружу. Тут я услышала резкий скрежет с потолка, и вентиляционная решетка с лязгом упала на пол. Глори высунула свою голову из шахты, сжимая в зубах свой лучевой пистолет. Сейчас я была ей рада даже больше, чем если бы сюда вошел Сплендит прямиком из горячего душа. «Плохие, плохие, плохие пони, плохие», — скандировали роботы. Механическая рука отпустила мои внутренности и направилась к открывшейся решетке. Глори взмыла в воздух, пытаясь закрутить руку, кружа надо мной. Все взгляды были направлены на нее, все, кроме одного. Маленькая синяя фигура П-21 проскользнула в комнату. Он стал осторожно продвигаться к терминалу. В одиночку Глори бы не справилась. Я приподняла голову и посмотрела на ремни, удерживающие мои конечности. От боли потемнело в глазах, и я не могла видеть дальше полуметра. Охватив магией петли, удерживающие мои копыта, я открыла сперва первую, потом вторую, третью и, наконец, освободила себя. В этот момент противные робопони рванули вперед. Я села и заметила свой дробовик, заряженный разрывными патронами. Я левитировала к себе пушку и медленно скатилась со стола. Тут мне стал совершенно очевиден один очень неприятный факт. Я могла либо удерживать свой дробовик, либо удерживать свои кишки внутри, а так как сейчас я держала дробовик, то горячая, влажная масса вывалилась из меня, вызвав желание застрелиться на месте. До моей цели было не больше 6 метров, но это были самые длинные метры в моей жизни. П-21 отчаянно стучал копытами по клавиатуре. Глори отчаянно уворачивалась от клешней роботов. Я отчаянно пыталась подняться на ноги. Если бы эти твари догадались, что я собираюсь сделать, они бы легко меня остановили. Я думаю, они просто ликовали, наблюдая за моими попытками отбиваться. Может, они думали, что я хочу помочь П-21. Вместо этого я, пошатываясь, направилась туда, где из машины выходил кабель. Внезапно мой кишечник натянулся, и я чуть не отрубилась снова. «Не могли бы вы сойти с моих внутренностей?» – прохрипела я. Кабель был толстым. Даже с разрывными боеприпасами мне не хватило бы тех патронов, что были в барабане, чтобы перерубить его. Но я могла обойтись только одним. Я оглянулась и посмотрела на своих отвратительных зрителей. Время игр закончено. Я вытащила барабан и пнула его под кабель. В патроннике еще оставался один заряд. Прижав ствол к барабану, я нажала на курок. Взрыв был не таким сильным, как от гранаты, но он справился со своей задачей. Кабель снова был разорван, а меня осыпало шрапнелью. С мягким гулом клешня, гоняющаяся за Глори, замерла. Остальные твари застыли на месте. Перед глазами побежали зигзагообразные линии, и я провалилась в темноту. Хе, бешеные детки. Я чувствовала себя довольно неплохо, когда пришла в себя. Можно даже сказать, замечательно. Открыв глаза, я первым делом осмотрела свое тело. Остался лишь уродливый красный шрам, но и тот заживал прямо на глазах. В стол, на котором я лежала, был встроен странный талисман, который окутывал всю меня мягким розовым свечением. Похоже, что это был какой-то тип регенерирующей магии, который срастил мое разорванное тело воедино. «Ох, ты очнулась!» «Хорошо», — сказала сидящая за столом Глори. Пегаска выглядела очень уставшей. Ей явно не помешали бы несколько суток сна и несколько лет лечебной терапии. «И, может быть, мы сможем достать и то, и другое. Ох, ты жива!» «Хорошо», — отозвалась я, на что получила маленькую улыбку в ответ. Затем, посмотрев на яйцеобразный талисман, произнесла: «Пожалуйста, скажи, что тут есть еще подобные штуки». «Тут есть еще подобные штуки», — мягко ответила Пегаска. «Ох, слава богиням», — начала было я, но осеклась, увидев, что Глори смотрит куда-то в сторону. «Тут ведь нет больше таких талисманов, верно? Ты сказала мне, чтобы я сказала тебе». Пегаска не закончила, потому что я прервала ее, заключив в объятиях. «Я думала, что ты мертва, что они убили тебя», — произнесла я, крепко обнимая кобылку. «Как тебе удалось выбраться?» «Красная лампочка», — тихо ответила она с легкой дрожью в голосе. Она все горела и горела. «Я решила, что все они по ту сторону двери и слишком увлечены попытками поймать тебя. Прямо над моей головой проходила вентиляция, и я просто залезла в нее. Они назвали меня жуликом, а потом я просто следовала за криками и выстрелами. Рана на моем животе окончательно затянулась. Тут мои глаза широко распахнулись. «Скорее, позови П-21 сюда, мы сможем вылечить его». Раздалось небольшое жужжание, и розовое сияние мгновенно исчезло. «Черт, талисман может вылечить только одного пациента», — произнес появившийся в дверном проеме П-21. «Я хотела вылечить твою ногу», — тихо пробормотала я. «Зачем? Ты ее не ломала». Вздохнув, я слезла с койки и посмотрела на использованный талисман. «Я подумала, что если вылечу твою ногу, то перестану напоминать тебе о стойле, и тогда, возможно, мы станем друзьями». Подняв бровь и улыбнувшись, жеребец покачал головой. «Тебе приходило в голову, что ты тут ни при чем, Бликджик?» Я лишь глупо моргнула в ответ, а он, вздохнув, продолжил. «Думаю, что нет. Пойдем. Нам нужно разобраться еще кое с чем». Мы вернулись в комнату управления. Я постаралась не смотреть на сушащуюся требуху, развешенную по углам комнаты. Наконец, П-21 остановился напротив большого центрального терминала. «Нет, нет, нет, черт, нет, черт!» — закричала я, глядя на капсулы вокруг меня, на каждой из которых виднелись ярко-красные зигзаги приборных показаний. Мое воображение мгновенно нарисовало картину кричащих жеребят, которые вновь оказались замурованными. Я повернулась к П-21. «Я не собираюсь убивать 40 детей. Ты что, выжил из ума?» «Нет», — ответил он, глядя на терминал. «У нас два варианта. Либо мы оставляем их лежать в стазисе, либо отключаем питание, и они умирают. Разбуди их. Посмотрим, безумны ли они. Я смогу убить безумных жеребят, наверное. А богини, неужели я только что подумала об этом? Мы не можем, Бликджик», — мягко произнесла Монинглари. «Эти жеребята умирали, когда их положили в капсулы. Они и сейчас умирают. И судя по записям, некоторые из них смогут прожить в таком состоянии еще не один день. Если мы просто оставим их, то может быть, я не знаю, может быть когда-нибудь Анклав сможет что-то сделать, чтобы помочь им». П-21 покачал головой, глядя в глаза Пегаске. «Анклав потерял здесь свой медико-биологический отряд, а эти дети были заперты здесь больше 200 лет. И ты хочешь просто уйти, оставив их в этих капсулах, надеясь, что когда-нибудь к ним придет кто-то, кто будет в состоянии помочь?» Вздохнул он. «Я говорю тебе, это хреновая идея. Почему ты спрашиваешь меня?» Тихо спросила я, глядя на жеребца. «Потому что тут нет правильного выбора. Потому что она права. Потому что я прав. Неважно, что мы выберем, они в любом случае будут испытывать страдания», — со вздохом ответил П-21. «И ты тут главное», — читалось в его взгляде. «Нет, черт возьми, нет. Положите меня назад, на этот стол, и вновь вырвите мои внутренности, но не заставляйте меня делать этот выбор». Я медленно обвела взглядом окружавшие меня стазис капсулы. «Я не могу, я не», — простонала я, зажмурившись. Мне очень хотелось вновь погрузиться в шар памяти, где никто из них не смотрел бы на меня. Я еще раз оглядела капсулы. «Здесь нет правильного выбора, результат в любом случае будет плачевным». Я подумала о том, чтобы открыть крышки, но вдруг это приведет к отключению капсул. Тогда, может, наоборот, черт меня подери, черт подери. Я повернулась к терминалу. Да, затем вот. Вентиляторы начали замолкать один за другим. Понимая, что мне никогда не будет прощения за это, я сглотнула и тихонько запела. «Тише, не шуми, уже настало время спать. Тише, не шуми, тебе пора в кровать». Я запнулась, но Глори подхватила за мной. «Поздно за окном, прошел день не напрасно. Поздно за окном, увидишь сон прекрасный». Похоже, что ей сейчас было не лучше, чем мне. Единственным источником освещения в комнате теперь были красные зигзагообразные линии на мониторах капсул, которые отображали жизненные показатели жеребят. Постепенно эти зигзаги становились все менее и менее ломаными, и так до тех пор, пока все они не превратились в абсолютно прямые линии. П-21 удивил и меня, и Глори, когда вдруг открыл рот и тихонько запел. «Тише, не шуми, уже настало время спать. Тише, не шуми, тебе пора в кровать». С этими словами жеребец, наклонив голову, опустился на пол рядом со мной. Одна за другой, красные линии исчезали с экранов. «Чтоб меня, чтоб меня, чтоб меня». Редхард прокралась в камеру хранения, в которой находились восстанавливающие талисманы. Прежде чем она прервала соединение, с нее содрали больше половины шкурки. Зачем она пробралась сюда? Чтобы спасти себя? Чтобы защитить талисманы и прочие экспериментальные медикаменты? Разве это так важно? Если бы там были хоть какие-то лекарства, способные исцелить жеребят, то, я не сомневаюсь, Редхард использовала бы их. Сейчас она лежала, свернувшись калачиком, прикрытая окровавленным разорванным лабораторным халатом. Ее тело мумифицировалось, лежа в запертой камере хранения. Я заметила, что она прижимала что-то к себе, старательно защищая это передними копытами. После того, что я сделала, обокрасть мертвого для меня было не сложнее, чем покрыть глазурью торт. К собственному удивлению, я смогла с легкостью вытащить этот предмет из объятий Рыбхард. Это была статуэтка Флаттерши. Ее глубокие синие глаза смотрели прямо на меня, а у ног Пегаски сидел недовольный белый кролик. Так нежно, так всепрощающе. Надпись на дощечке в основании гласила: «Будь милым». Она склонила голову так, как будто понимала, что мне очень нужно было поговорить с ней. «Прости, я пыталась поступать лучше, пыталась помочь». Медленно я провела статуэткой по своей груди, а затем упала на пол, разразившись рыданиями, как же ребенок. Мне так жаль. Лежа в одиночестве на холодном полу камеры хранения, я вдруг поняла, зачем сюда пришла Рыбхард, чтобы попросить прощения, которого ей не суждено было получить. Заметка. Новый уровень. Новая способность. Вечный жеребенок. Теперь вам гораздо проще находить общий язык с жеребятами. Навык. Красноречие. 50. Авторская заметка. Как всегда, выражаю благодарность Хинд за помощь в редактировании, а также огромное спасибо Ккат за помощь в написании текста. Глава 7. Цены. Тронула. Покупаешь. Мы продаем за наличные или в кредит. Я – убийца. Первым пони, которого я убила, был единорог, отправленный на списание. Это произошло еще задолго до того, как я получила свою кьюти-марку. Мне приказали сообщить ему, что теперь он Е21, и попросить его прибыть в центр охраны. Тогда я еще не понимала, что же это все означает, и поэтому просто приятно провела время, разыскивая жеребца. Сперва я зашла в столовую за зеленым гелевым коктейлем, затем покрутилась вокруг Миднайт, в надежде выудить ее расписание. Я даже успела вздремнуть, лежа на гудящем опреснительном конденсаторе, прежде чем нашла его. Увидев меня, жеребец лишь грустно улыбнулся и поплелся следом. Я помню его красно-белую полосатую гриву, похожую на леденец из старых, довоенных книг, помню его смех, помню, как печальны были его глаза, когда он шел позади меня. Мама прочитала ему официальное заявление, а я нанесла последнюю точку на случкометке. Мы с мамой стояли рядом, пока мед-пони вводили ему инъекцию из медицинского пистолета. Он прикрыл свои глаза, сделал свой последний вздох, и все. Я могла бы представить себе, что он спит, если бы не знала, что он уже никогда не проснется. Понимаю, это звучит как оправдание, но я делала то, что мне говорили. Мы просто следовали приказам смотрительницы. У нас не было выбора. Мы ничего не могли изменить. Нам нужно было предотвратить происшествие. Прежде я никогда не задумывалась обо всем этом. Это было мирным способом решения проблемы, актом милосердия. Я не знала ничего лучше. Конские яблоки. Я убила его, потому что никогда не задавалась вопросом, правильно это или нет. Точно так же я убила еще 4 самцов и должна была убить П-21, но смотрительница впустила Диуса. Первый пони, которого я убила собственным рогом, был рейдером. Это была полная неожиданность. У нее был дробовик, и она почти воспользовалась им. Она убила других пони в стойле, одного прямо перед моими глазами, и убила бы еще. Опять оправдание. Это была самозащита, защита Миднайт и всего стойла. У меня не было других вариантов, не было времени разбираться. Рейдеры. Вначале я не особо думала о них. Это убогие маньяки, психопаты или пони, погрязшие во тьме. Убивать их – насущная необходимость. Мой пип-бак давал один ответ на все, даже самые сложные моральные вопросы. С желтым будь добрей, красного убей. Когда я в следующий раз с ними столкнулась, я убила многих. Потом пощадила одну, по той простой причине, что ее метка на пип-баке сменила цвет с красного на желтый. Внезапно она больше не рейдер. Внезапно она могла пойти куда захочет. Меня даже рассмешило ее бегство. Я заслуживала того, чтобы получить пулю в спину. Скудл, следующая пони, которую я убила. Ее жуткая смерть стала первым потрясением для меня. До этого я представляла из себя просто более эффективную убийцу, чем обезумевшие и больные рейдеры. Я не слышала ее, нет, это неправда. Слышала, но не придала этому значения, ведь была пупом земли. Я могла бы бросить вызов всему, что подбросит мне пустошь. Мне казалось, что после 48 часов на поверхности мне было известно о пустоши больше, чем жеребенку, который, пытаясь выжить, провел на ней всю свою жизнь. Я ошиблась, и эта ошибка стоила чьей-то жизни. Тем не менее, мне хватило удачи на то, чтобы из-за моей гордыни, самоуверенности и глупости умерла не я, а другой пони. Тогда в закусочной я попыталась превратить Глори в убийцу, подобную мне. потеряла голову, убита горем, напугана, иди, убей кого-нибудь, возьми на себя это право. Однако из всех пони, с которыми я столкнулась, в моем мозгу застрял именно тот бедный гадящий под себя ублюдок. А да, я чувствовала себя такой умной и дерзкой, когда подкрадывалась к нему, в то время как тот был занят своими потребностями. Я так и не поняла одной вещи. Мне казалось, что я изменилась, посвятила себя попыткам стать лучше, а затем моя дубинка размозжила тому рейдеру череп. Я думала, что он кричал, атаковал или что-то еще. Красная метка умерла. Приговор питбака приведен в исполнение. А сейчас, я просто убила на 40 жеребят и кобылок больше. Кто-то из них был болен, в этом не было сомнений. Позволить им жить было бы. Что, кто я, черт дери, такая, чтобы судить, кто заслуживает смерти. Откуда я знала, что анклав не смог бы помочь им, или общество, или хоть кто-то. Флаттершей говорила, что мы должны поступать лучше. Моим же достижением был растущий список убитых. И что в итоге? Я полностью исцелилась и чувствовала себя просто прекрасно. «Эй, Бликджик, ты в порядке?» — спросил П-21, когда я стягивала скобы на его ноге. Окончательно закрепив ремни, я посмотрела на жеребца и увидела в его взгляде беспокойство. «Нет, я не в порядке. Я убийца. Я чистенький рейдер, с более крепким здоровьем и лучшими намерениями». «Да, конечно», — ответила я с улыбкой. «Не слишком туго?» — он покачал головой. Глори уладила дела со своими целебными зельями, антидотами и медикаментами. Серая пегаска нашла оставленные анклавом воздушные фургоны, которые могли бы удвоить наши запасы. Он снова кивнул. Я же выпрямилась и направилась к выходу из помещения со стазис-капсулами. «Бликджик, ты уверена, что с тобой все в порядке?» — вновь спросил П-21. Темные глаза жеребца встретились с моими, а на его лице было читалось плохо скрываемое беспокойство. «Да, все просто прекрасно. Пристрели меня, П-21. Давай заберем Глори и рассчитаемся. Убей меня, пока я не убила кого-нибудь еще. Давай. Пожалуйста, П-21, пошли, прошу тебя». Принц Сплендит не был счастлив, Коллегиум не был счастлив, мне было плевать на это, но я не хотела, чтобы они поубивали друг друга, когда я уйду.